Я нагнулся и поцеловал Мэриан. «Спокойной ночи. Увидимся завтра утром». Я поспешил в дом. Льюис сидел в кресле и смотрел очередной бой. «Эти парни вальсируют по рингу уже в течение 10 минут, не дотрагиваясь друг до друга перчатками». Я сел, закурил сигарету и стал смотреть на экран. Мне надо было убить 4 часа. Через несколько минут судья остановил бой и дисквалифицировал боксеров. «По крайней мере, хоть денег не получат», — утешился полицейский. На ринг вышла следующая пара, и опять началась неторопливая дуэль. Через некоторое время я заметил, что Льюис заснул. Даже во сне его лицо не смягчилось. Оно казалось вырезанным из камня. Я начал мысленно повторять все ключевые пункты своего плана. Сначала нужно будет убрать бутылки с крышки холодильника, потом вынуть оттуда тело Дестера, перенести его в сад и выстрелить из револьвера. И вдруг до меня дошло, что прежде чем я успею вернуться в дом, Льюис может выбежать на звук выстрела и наткнуться на меня. Я невидящими глазами смотрел на экран и боролся с охватившей меня паникой. Как же обойти это препятствие? Тут мне в голову пришло простое решение. Самое безопасное — обставить сцену самоубийства Дестера так, как она выглядела на самом деле. Я могу произвести выстрел у открытого окна, через которое Дестер якобы проник в кабинет. Я снова смог спокойно дышать, так как выход был найден. Выстрелив, я пересеку коридор и войду в кухню. Когда Льюис зайдет в кабинет, я тихо поднимусь по лестнице к себе, а потом с шумом спущусь, как будто только что вышел из своей комнаты. В теории все это выглядело легко осуществимо. И все равно я старался пока не думать о том моменте, когда придется открыть крышку холодильника и вытащить оттуда тело Дестера. Около 10:30 Льюис проснулся. Увидев это, я сам притворился спящим. «Господи боже, эти типы все еще вальсируют!» — воскликнул он с отвращением. Я шевельнулся и открыл глаза. «Зато они нас убаюкали! Чего же вам больше?» Я выключил телевизор. «Я, пожалуй, пойду спать». «Вы правы», — согласился Льюис, подтягиваясь. «Только напрасно потратили время. Могли бы уже давно спать». Он встал. «Вы запираете здесь?» «Да», — сказал я. «Это не займет много времени. Вы можете подняться к себе». «Лучше я пройдусь с вами. Мне бы не хотелось, чтобы сюда забрались воры, пока я буду храпеть наверху. Тогда надо мной до самой смерти будут издеваться». Сержант последовал за мной в холл, где наблюдал, как я запирал входную дверь. Потом прошел вместе со мной на кухню, где я запер вторую дверь. «Теперь можно подняться наверх», — заметил полицейский и раздвинул в стороны занавески на окне. «Окно не заперто», — сказал он, опуская щеколду. «Давайте проверим и остальные окна». Мне хотелось придушить его, но ничего не оставалось делать, как последовать за детективом в столовую, гостиную и, наконец, в кабинет Дестера. В столовой и гостиной окна оказались закрытыми. Войдя в кабинет, Льюис зажег свет и направился к окну. «Окно открыто!» — бросил он, довольный тем, что обнаружил криминал. Я посмотрел на письменный стол, и холод пробежал у меня по спине. Как беззаботный идиот, я оставил на виду рядом с машинкой перчатки. Я шагнул к столику, решив, что смогу убрать их прежде, чем Льюис повернется. Но он уже обернулся, и я замер на месте. «Ну вот и все», — подытожил сержант. «Теперь сюда можно влезть не иначе, как разбив стекло». Он двинулся к двери, не взглянул на стол, и вышел в коридор. Я погасил свет и последовал за полицейским, оставив дверь полуоткрытой. «Пошли», — сказал Льюис. «Если услышите что-нибудь ночью, кликните меня, чтобы разбудить. Обычно я сплю, как убитый». Мы поднялись на второй этаж вместе и расстались на площадке лестницы. Сержант зашагал к комнате для гостей, расположенной в дальнем конце коридора, рядом со спальней Элен. «Спокойной ночи!» — сказал я вслед. Детектив кивнул, вошел в комнату и закрыл дверь. Я постоял немного, прислушиваясь, потом погасил свет в холле и пошел к себе. Я медленно приблизился к кровати и сел на нее. Видел Льюис перчатки или нет? Именно из-за таких дурацких ошибок люди попадают в камеру смертников. Но в одном мне повезло. Проверяя окна, Льюис пропустил гардеробную, выходившую в холл. «Вот таким-то путем и проникнет в дом Дестер», — сказал я себе. Но кое-что для меня Льюис усложнил. Я собирался выстрелить из окна в кабинете, но теперь оно закрыто. Значит, мне предстоит открыть его, выстрелить, а потом снова закрыть. Это оставляло мне слишком мало времени для бегства. Мне придется мчаться во весь дух. Я встал и медленно разделся. Надел пижаму и халат. Взяв принесенный из кабинета револьвер, я вынул из него пустую гильзу и вставил на ее место новый патрон. Обернув револьвер платком, я положил его в карман халата. Прежде всего мне нужно будет спуститься в кабинет Дестера и взять перчатки. Я понимал, что не должен ни до чего дотрагиваться без них. Достаточно одного отпечатка пальцем, чтобы весь мой план взлетел на воздух. Я посмотрел на часы. Было 23:05. Начинать следовало не раньше, чем через 2 часа, когда Льюис крепко заснет. Выключив свет в комнате, я выглянул в коридор. Над дверью его комнаты света не было. Значит, сержант лег спать. Я прикрыл дверь и забрался в постель. Я лежал в темноте, ждал и впервые за многие годы молился. Глава 13. Часы в холле пробили 1:45. Последние 2 часа я лежал на кровати и прислушивался к шуму грозы за окном. Дождь колотил по стеклу и заглушал все остальные звуки в доме. Он шел не больше получаса и окончился так же неожиданно, как и начался. Я опустил ноги с кровати и сел. Тишина стояла мертвая. Поэтому даже тиканье часов и стук моего сердца казались мне слишком громкими. Я зажег настольную лампу и выглянул в коридор. Над дверью Льюиса было темно. Постояв довольно долго и не уловив никакого движения, я решил, что полицейский спит и что пора действовать.